Мы начинаем очередной урок Зогара, 50-й, юбилейный. Ибо сейчас этим самым мы заканчиваем блок первого года обучения Зогара. По сути говоря, нечто абсолютно уникальное, что нигде в мире нет подобного изучения Зогара, которое мы изучаем. Даже люди, которые знают, и для которых иврит родной язык, нет у них такого изучения Зогара, как нам дается с вами в это время. Мы продолжаем изучение этого Маамара, страница из Пинхаса, да? Из Пинхаса, три вопроса философа, как мы говорили. Страница Нунбет, 52-я, правая колонка, строчка 6-я, от Кув Нун. Агу вайт решон. Выхулы. Двоеточие. Бет сем гаришон гагу. Шиегье вемехусе. Тот первый храм. Шиегье вемехусе, который будет в сокрытии. Он говорил нам в тот раз. Бина, который соответствует бине. Оле лемала, поднимается ввысь. 8. Аль байт шини, шинит гале. Надо, аль, это называется, аль, это будет над. Над вторым храмом. Шинит гале, который раскрывается. А второй храм это Малхут, соответствует Малхут. Вехоля улам, еру, ананей, девять, якар, амакифим, ото, габайт, шанит гале. Вехоль, восемь после запятой, вехоль гаулам, и весь мир. Еру увидят, ананей, якар, облака славы, 9. Хамакифим, ото габайт шанитгале, которые окружают тот храм, что раскрывается. Почему это так? Работает над этим. Бина, она закрывает, она покрывает как бы своей славой тот второй храм, которые раскрытие. У витох А10 Эйлу Ананим Иегье Абайт Харишон Бапеула Нистере. А то же самое он говорит нам про эти два храма, а то же самое в человеке будет то же самое. Таким же образом и человек придет к полной завершенности, как два храма в себе построит. Увитох 10 Эйлуга Анадим, и внутри этих облаков славы Еге Габайт Аришон будет первый храм Бепаула Нистерет в сокрытом действии. 11 Гаула Ад Рум Якара Шамайм, который этот храм поднимается до выси славы небесной. И он добавляет нам шагу бина, что это бина. Понятно? То есть шамаем это небо, а слава, слава небесная это бина. Точка. В аль 12 биньян зе ану мехаким. И Раби Шима добавляет. И этот храм мы ожидаем. Понятно, совсем другой подход, истинный подход к делу, это ожидание каббалистов, а не религиозное wishful thinking, желаемое мышление, что хотят желаемое отдать, за, представить как реальное. Или как они кричат, эти хасидим любавические, мы видим, часто кричат. We want Машиах now. Мы хотим Машиаха сейчас. Дай нам Машиаха. Все. А работать над собой не хотят. 13. От ссылка буквы Куф, Нун, Алеф. Ваадкан ло вихуле, двоеточие. Ваадата ло 14, гая зе ваулам, он еще повторяет, смотри внимательно. И до сих пор еще этого не было, не случилось этого в мире, не было этого еще в мире. Киафилу Гаир Ерушалаим ло 15 тихе уманутошель адам летоп. Смотри очень-очень внимательно каждое слово. Дай ему проникнуться в самую глубь себя. Киафилу Гаир Ерушалаим, ибо даже город Иерусалим. Ло 15 тихе уманутошель адам не будет деянием человека. Кихату, ибо написано. Тора написана Творцом, ибо там написано. Вани эгье 16 ла наумашем. Хомат эш савив вегомер. Точка. Ибо написано. Смотри внимательно. Вани эгье. Творец говорит сам, Ашем говорит. Вани эгела, а я буду ей, то есть город, любой город, сам город, это женского рода на языке, святом языке. А я буду ей, то есть Иерусалиму, а я буду ей, сказал Ашем, хомат эш, огненной стеной вокруг нее, вокруг города Иерусалима, Выгумер и так далее. И стоит, то есть сам Ашем сделает его, этот город. 16 после точки. Им Баир 17 катувках. Если о городе так написано, что Ашем его построит, коль шекен абай, тем более храм, шигу мишкан шилу, что это храм, что он седалище его, место его. Седалище, нельзя сказать, седалище, сон, место его пребывания. Тем более, правильно? Потому что храм это еще более внутреннее, чем сам город Иерусалим. Левая колонка, строчка первая. Уфеулазо шелякадош баруху айта цриха лагира от, два, ватхила. И вот это деяние святого благословен он, айта цриха лагира от, должна была показать, должна была быть показана, должно было быть показано это деяние Батхила в начале Кашияцу Исраэль и Мицраим, когда вышел Израиль, вышли из Египта. Венит Акев ад три лахарита ямим ба геула ахаруна. И это Венит Акев, и это задержалось. Показание, то есть показание этого, показ этого деяния, он задержался адле ахарита ямим, до окончания времен. Багеула ахарона, в последнем освобождении. Ибо было ли освобождение? Было много освобождений. От греков, от этих, от этих. Временные освобождения были. Каких не было только освобождений. Но последнего освобождения не было. И до тех пор оно задержалось, до тех пор оно задерживается. Вот мы видим, что должно было произойти и с этим народом, и с Иерусалимом. А от них зависит все, все остальное человечество. От Израиля, от храма и так далее, все зависит благополучие всего человечества. Пять. Мамар, лама Исраэль бацара, ятир мишарамим. Он тоже сам относится еще к этой же большому мамару, который мы учим. И внутри него есть еще один мамар. Мамар. Теперь ответы, да, ответы на вопросы, как бы, этого философа. Так он теперь говорит дальше. Мамар, лама Исраэль, почему Израиль бацара ятир мишарамим? Почему Израиль в страдании больше остальных народов? Шесть. От Куф. Нун бет. Шальта ахра девадай вехули. Двоеточие. Семь. Это на первый вопрос он уже говорит, ответил. Ашила ашния. Второй вопрос. Шишаль ото гагой, который спросил тот гой, тот профессор, тот философ из народов. В гуках он так выглядит. Такой. Точка. Ки восемь вадай ану кровим эль мелаха ильон йотер миколь шарамим. То есть первый вопрос, помнишь, да, что третий храм, почему третий храм не был построен? У вас же только два храма есть, и все. А он ему ответил, ответ был дан из неба. Как это есть на самом деле, как это должно было быть, и как это будет. То, что не написано в Торе, он объяснил нам, как это. Теперь на второй вопрос он отвечает нам. Ки восемь вода, яну крови, эль мелах эль йон, йотер миколь шарамим. Ибо, конечно же, он говорит, мы приближены к высшему царю, йотер миколь шарамим, больше, чем все остальные народы. Точка. А для нас важно, что все в одном человеке, конечно. То есть мы рассматриваем в Кабале только главным образом частный аспект, то есть не общий евреи и народы мира, а в одном человеке. То есть келим де гашпа и келим де кабала. 9. Вадай каху. Конечно, это так, он говорит. Ше Исраэль аса 10 отам акадош баругу лев шель коля улам. Конечно же, это так, он говорит, что Израиль, что Творец, что Святой Благословен Он, сделал Израиль сердцем шель коля улам, всего, для всего мира, сердцем всего мира. Точка. Вехах гем 11 Израиль, бен шаар гаумот. И таковы они, Израиль, между остальными народами. Кмо лев бен гаэйварим, как сердце между органами. 12. Ухмо шеэйварей гагув, ло йохлу, Легитка Емба Улам. 13. Афилу Рега Эхад Блига Лев. Ках. Кольга Амим. Эйнам 14. Ихолим Легитка Емба Улам Бло Исраэль. Точка. Десятая после точки. Вехахем Исраэль бен Шараами Аумот. Итак, Израиль между остальными народами. Кмо лев бен Эйварим, еще раз повторяю. Как сердце между органами. 12. Ухмоша Эйварей Гагуф. И так же, как и органы тела. Ло йохлу лейткаем баулам, не могут устоять в мире. Афилу регаеха, даже одно мгновение. Блига лев, без сердца. Ках кольга амим, так же и все народы. Эйнам 14, Ехолим Литкаем Баулам, не могут устоять в мире, существовать в мире. Было Израиль без Израиля. Точка. Вегам 15, Ярушалаем, и хах бен шаар аарацот. Кмо лева 16, бен гаэйварим. Точка. И во всем есть соответствие по свойствам. И он говорит нам здесь тоже 14 после точки. Вегам 15, Иерусалим, и также Иерусалим. Гихах бен шаар арацот. Также она также такова между остальными странами, землями. Кмо лев бен айварим, как сердце между органами. Точка. Валькен и в эмцао шель коля улам. 17. Келеве шигу вэм цайварим. 16. После точки. Валькен и поэтому. Ги вэм цао она, то есть Иерусалим, город Иерусалим. Город это женского рода на языке святом. И поэтому Иерусалим в центре всего мира, находится в центре всего мира. Келева шигува энца айварим, как сердце, которое в середине, в центре органов находится. Потому что Иерусалим, смотри, Иерусалим, да, Иерусалим, Израиль, но Иерусалим, смотри, где он находится. Да? Находится в самой точке, центральной точке. Азия, Африка, Европа. И в этой переходной точке все находится. Туда получается, туда свет приходит, и потом распределяется все. И все благословения, они распределяются от Иерусалима во все точки земли. И также Иерусалим, центральная точка Израиля. А Иерусалим также является, конечно же, и в частном, она является также центральной точкой для самого Израиля, конечно же. Для Израиля это будет и для всего мироздания, безусловно. Во всем надо видеть вот это соответствие с свойством. То есть даже страны мира, они тоже распределены таким образом, тоже как Кетер, Хохма, Бина и так далее, до Малхут. И последняя страница этого Мамара, Нун Гимель, 53-я. Правая колонка, первая строчка, от Нун, Куф, еще раз, Куф, Нун, Гимель. Вы Исраэль, мит Нагаган, го выхулы, двоеточие. Вы Исраэль, мунгагим, тох шарамим, кмо галеве бетох три айварим. Точка. Вы Исраэль Мунхагим тох шарамим, а Исраэль, он управляется внутри остальных народов, то есть ведет себя, управляется, управляем таким образом внутри остальных народов, кмо галев, как сердце, бетох а три гаиварим, как сердце внутри органов. Точка. Галев очень-очень внимательно. Потому что он сказал, как же так вы такие, вы слабые такие, да, и так далее. А мы такие крепкие, а вы не кушаете, как сказать, всякие другие вещи, которые мы кушаем, крабов и так далее, и все эти другие вещи, и креветки, и другие вещи, которые, и все такое вот, прочее. И, а мы такие крепкие, а вы такие слабые. Так вот, смотри, как он объясняет. Три после точки. Галев, гурах. А я это вам читаю, потому что кто занимается Каббалой, он примкнул к Израилю, он как Израиль. Неважно, какой у тебя, какой корень, от какого народа и так далее, это все это второстепенные вещи. Ты, главная задача каждому подняться в свой Израиль, в свое сердце. А если поднялся к своему сердцу, пришел к своему сердцу, ты пришел в Израиль, потому что в каждом во всем, где есть сердце, там есть Израиль. Есть частный, есть общий Израиль. Но я начинаю объяснять. Я не хочу, я это оставляю на тебе самому. На тебя ты сам работай над этим. Точка. Три. Алев гурах вихалаш вигу киюм шель коль четыре айварим. Три после точки. Галев, гурах, вихалаш. Сердце, оно мягкое и слабое. Вегу киюм шель коля и варим, а это существование, оно и дает существованию всем органам. Четыре, вехоля и варим, эйнам йод им, мицаар пять, вицарав ягон хлай, элагалев. И вехоля и варим, эйнам йод им. И все органы, они, все органы, кроме сердца, они не знают ничего о, не ощущают мицаар, не ощущают страданий. Пять. Вы цара и притеснений, вы ягон и стеснений совершенно, кроме сердца. Только сердце это знает. Шебога киюм, что в нем, в сердце, есть все существование. Уво шесть, а твуна, и в нем сидит, находится твуна, понимание, точка. Шара и варим. Эйн гацаар вегигион, вегигон, сем кровим алейхем клаль, ки эйн бахем киюм, вейнам восемь йодим клум, точка. Шесть после точки. Шаар айварим, остальные органы. Эйн гацаар вегигон, кровим алейхем клаль. Страдания и стеснения совершенно не приближаются к ним всем. Ки энь ба эм ки юм. Почему? Потому что нет в них своего собственного существования. Нет в них существования. В эйнам восемь йодим клуми. Они совершенно ничего об этом не знают, об этих всех этих страданиях и так далее. Восемь после точки. Коль шаара и варим, эйнам кровим девять элямелах, шигу ахохмава атфуна ашурим десять, бамох элагалев, точка. Восемь после точки. Коль шаара и варим, все остальные органы, эйнам кровим элямелах, они не приближенные к царю, что это, что, который есть хохма и тфуна. Это царь Ашурим Бамох, который покоится в мозгу, в мохе, кроме как сердце, только сердце, оно приближено к этому царю, который есть хохма и тфуна. Точка. Вышаарей варим рыхоки мимену. Одиннадцать. В эйнам йоды и мимену клаль. Точка. Вышаарей варим, а остальные органы рыхоки мимену. Они далеки от него, от царя высшего. 11. Вейнам йод им имену клаль. И они совершенно ничего о нем не знают. Совершенно четко и совершенно правильно. И истинно, что он нам говорит сейчас. И поэтому задача каждого из всех народов, даже мы не говорим об этом, конечно, о общих вещах, но каждый должен поднять себя над своим, над народом мира, подняться к своему сердцу, к Израилю. И тогда он будет получать так же самое. Как Израиль. 11. После точки. Кровим эля мелах 12 акадош. Вешаарамим рехоким имену. Так и Израиль. То есть желание отдачи. Кровим эля мелах акадош. Они близки, приближенные, приближены к святому царю. Вышаара, мимо остальные народы, то есть желание получить ради себя, рехоки мимену, далеки от него. Точка. 13. Маамар Исраэль дело ахлу невилот утрайфот ламаэн халашим. Еще один маамар, частный маамар, который в этом, в нашем общем маамаре. Маамар, он говорит, 13. Израиль, лучше сказать Исраэль, а не Израиль. Мы переводим так, но правильно сказать Исраэль. Понятно? То есть всегда говори так, Исраэль, а не Израиль. Когда ты ощущаешь, там сидят силы в этом слове, а не перевод, хотя и очень подобный. Исраэль, делоахлу, которые не едят невилот, не едят мертвечину, утрайфот и растерзанное мясо растерзанного животного. Лама ген халашим. Почему же они слабые? 14. Это третий вопрос. От куф нун далет. Шаальта ахра. Да Исраэль выходит. 15. Ашила Ахерет. Последний вопрос. Третий. Шешааль Гагой. Ше Исраэль Эйнам. 16. Охлим невилот. Ветрифот. Ветинув. Велихлух. Шель. Левая колонка. Первая строчка. Шекацим. Уреверемасим. Уремасим кешаарамим. Веим кользе эм халашим два мигем. Точка. 15. Правая колонка, строчка 15. Ашейла ахерет, последний вопрос этого философа. Аше шааль гагой, который спросил этот философ народов, ученый народов мира. Ше Исраэль, Эйнам 16, Охлим, что Исраэль, они не едят невилот, мертвечину, утрайфот и мясо растерзанных животных, вытянув и отходы мяса, отхода все, тянув это как бы фекалии, как бы, ну, имеется в виду грязное все, что на вылихлух, и тоже грязное, грязность шель гашекацим, отвратительных шекацим, то есть, будем говорить, ползающих, да, ползающих на ползающих животных. Варымасим тоже другое слово. То есть, как рептилии и так далее. Кышарамим или рептилии, или подобные вещи. Которые... Кышарамим, как остальные народы. Выим кользе, но тем не менее... Эм халашим эм, они слабее их, слабее всех народов мира. Как это объяснить? Вторая строчка. Каху. Так это он говорит. Смотри внимательно. Точка. Кигалев шигу рах вехалаш. Вегамелах три. Вагакиюм шель шар айварим. Эйно локеях миахилат адам лемезанотав. Эла габирур вагацах миколь адам пять. А наса миамахаль. Наса миамахаль умизону на Кию вару. Гу вегу рах вехалаш микольше аша ар апсолет мин гадам маньех леша ар сем гайварим. И дальше потом дочитаем. Вторая строчка. И он говорит, он говорит, вы каху, и так это есть. И он объясняет. Кигалев, ибо сердце. Шигурах вехалаш, что оно мягкое и слабое по отношению к другим органам тела. Вагамелах, вага киюм шельшара и варим. И что он, будем говорить, что он... А? У или хи. Кихала, халев, шеху. Кихалев, шеху, надо сказать. Там немножко плохо видно. Гу. Ибо сердце, что оно мягкое и слабое, является царем. Три. Вакиюм шельшара и варим. И оно поддерживает остальные органы. Эйно локеях махилата адам ламизунутав. Смотри, что он говорит нам. Оно, это сердце, смотри, оно не берет от пищи человека для своего пропитания. Сердце, да, не берет. Кроме как, то есть оно берет только из пищи, то есть сердце человека берет из пищи то, что человек ест для своего пропитания, то она берет только эла габарур в гацах миколь гадам, а только лишь самое чистое и процеженное, избранное, самое избранное в гацах и чистая, миколь гадам из всей крови, пять, она сам миамахаль, которая делается из, получается из пищи. Умызоно наки уварур, а его, и его пища, сердце, она чистая и ясная. В гурах шесть, в халаш. И оно, сердце, оно мягкое и слабое, и оно слабее, оно мягче и слабее. Миколь из всего, из всех других органов. Вышар, гапсолет, мингадам, маньех, лышар, айварим. И шесть, 33-го слова. И остальные отходы от крови, оно, сердце, оставляет остальным органам. Выхоль шаара и варим, и все остальные органы, эйнам мажгихим базе, они не видят этого. Ашиихем и зунанам, они не, а, не то, что они не видят, они не обращают на то на внимание на то, чтобы, смотри внимательно, они не обращают внимания на то, чтобы их пища была наки чистой. Это им не важно. Эла леко, эла локхим, коль абсолют, но они берут все отходы от сердца, от крови, которая идет от сердца, то есть все органы, они питаются только отходами. А самое чистое идет на сердце. Девять. Вы горами, коль, то есть, а они, то есть, все остальные органы, они берут только из отходов. Вы горами, коль, из самого плохого, из всего они берут. Вэм хазаким кмоша рауилагэм, и они крепкие. Эти органы, все органы, они крепкие, как и подобает им быть, они должны быть крепкими. А сердце, оно тонкое, чистое, кристальное, ему нужно свое питание. А остальное сердце отдает всем другим народам, всем другим органам. Так и у человека, в самом человеке есть свой Исраэль. И человек должен, каждый человек должен прийти к своему Исраэлю. Если человек пришел к своему и к своему сердцу, то есть к своему Израилю, значит, то тогда он тоже питается, начнет питаться от так же и в этом, как и мы и здесь мы учим. 10. И последний от в этом большом Маамаре. Кана. Вальда бахоль вихулы, двоеточие, валь кен, и поэтому. Бахоль шаар 11 гайварим. Еш ававувот. Сеэт о сапахат. 12 ва-ава-ва-ва-ва-ва-вот шель цараат, точка. Мне сейчас поможешь немножко. Валькен, и поэтому бахоль шара и варим 11. Во всех остальных органах есть ава-вот, есть опухоли, волдыри. Сеэт, это как будет на коже, есть такое, как мы наговорим, экзема. Так мы говорим, разные. О, сапаха, другая форма воспаления, воспалений. Не только на коже, вообще воспалений. Вавот, шель, царат, и также воспаление, цара, которое, как это мы говорили? Экзема? Нет, когда у человека он прокаженности. Это же не сама прокаженность, но вот такие болезни, которые они испытывают и подвержены им. Точка. Аваллалев энь бахоль михоль зе клум. Но у сердца нет абсолютно ничего из этого, этих болезней. 13. Элагу наки уварур, но оно чистое и ясное. Шаэйн бо мум клаль, что нет у него абсолютно никакого дефекта. 14. Каха кадош боругу, лаках ло эт Исраэль. Шагу наки уварур. 15. Шаэйн бо мум. Как 14, так, вот так вот, Акадош Баругу, святой благословен он, лаках лоэт Исраэль, взял себе Исраэль, шигунакию варур, что он чист и ясен. С 15 шеэйн бомум, что нет в нем дефекта. Альзе хатуф, и об этом написано. И в Шираширим, в песне песней. Калех яфа раяти, умум 16 эйнбах. Ты вся прекрасна, моя подруга. Умум эйнбах, и нет в тебе дефекта. Ибо песнь, она эта песнь, любовная связь, любовь между Творцом и между Зейранпином и Нуквой. И это же самое есть любовь, проявляется в, между Творцом и Израилем. 16 после точки. Бара Абиоси Венашак Ядав. Амар. Илуло вати 17, леолам эла лишмоазе гаяв дай. Ба Раби Йоси, подошел Раби Йоси к Караби Аба, который рассказывал от имени Раби Шимона. На шаг я дав и поцеловал его в руку. Это не просто какое-то принижение. Он руку, значит, что он видел его как высшего в этом, что он ему рассказал. Амар и сказал ему, Илуло вати леолам, если бы я пришел в мир только для того, чтобы эла лишмо азе, чтобы это услышать, а я дай. Этого было бы достаточно. И то же самое я сейчас, когда я это читаю и испытываю, я говорю то же самое в своем сердце, чтобы если бы я пришел в этот мир только чтобы услышать эти слова, было бы мне достаточно.